Глава 26. По залу прохаживались дамы и господа. Многие сидели за столами, беседовали или вели игру. Федор подошел к барной стойке и попросил коньяка. «Не желает ли господин коктейль?» — спросил бармен. «Красный мед очень популярен в этом сезоне». «Коньяк». «Но это же дежестив. К тому же коньяк не любит шумные вечеринки, его время спокойное, домашнее». Федор внимательно посмотрел на бармена. «Как будет угодно господину», — заверил тот, налил в широкий бокал на четверть и поставил рядом блюдечко с засахаренным лимоном. Федор медленно выпил коньяк, занюхал долькой лимона, а потом съел ее и отошел прочь. Бармен лишь осуждающе покачал головой. «Что собираешься делать?» — спросил умник. «Давайте с девчонками познакомимся. Вон парочка стоит симпатичных», — предложил змей. «Я про дело. Нам надо найти анафему. Если она здесь, то, скорее всего, ее держат где-то в рабочих помещениях или в отдельных кабинетах». «Ну, я и предлагаю. Знакомимся с какой-нибудь мадемуазель, идем с ней в номера. А там под шумок ищем анафему». «Сколько мы мадемуазель обхаживать будем? Весь вечер?» «Надо постарше кого-нибудь выбрать. Вдову там какого-нибудь генерала. На край можно гувернантке какую-нибудь сотенную вручить. Тут наверняка есть специальные. Даже проще будет». «Слушай, мы в номера можем пойти и без вдовы генерала. Просто пойдем и все». «Совместить приятное с полезным». Змей явно радовался своей идее. «Не знаю, как вы, я соскучился по теплу и ласке». «О чем ты думаешь, болезный? У нас племянницу украли». «Это наша дочка». «Идиот». «Сам такой». Федор поморщился. Потом направился к отдельным кабинетам. С высокомерным выражением лица проследовал в другое крыло, прошел мимо парочки лакеев в красных ливреях. Надо найти кого-нибудь вроде коридорного или управляющего. «Может, просто официанта?» «Нет, официант слишком мелкая фигура». Под нос себе прошептал Федор. «Надо найти кого-то, кто занимается кабинетами». «Гляди, подойдет?» Сказал умник. В конце коридора с невозмутимым видом стоял слуга в серой ливрее с метелкой и совком. Он только что вышел из одной из комнат и теперь внимательно смотрел на ковровую дорожку, выискивая грязь и пятна. «Ай да, шуганем его!» — обрадовался змей. «Просто денег ему дай и все!» — предложил умник. Сорока пошел к слуге. Тот со всем почтением попытался отойти и пропустить господина, но Федор ухватил его за ливрею и втащил в открытый кабинет. Глаза слуги расширились, совок выпал из руки. «Не волнуйся, тебе ничего не угрожает», — мрачно прошептал Федор. Слуга в это не поверил и стал волноваться еще больше. «Сегодня, несколько часов назад, к вам сюда привели молодую девушку лет 16. Черные волосы, зеленые глаза». Слуга испуганно пожал плечами. «Есть тут у вас комната, куда заходить запрещено, где ее могут держать?» Слуга еще раз пожал плечами. «Плюху ему отвесь для лучшего соображения», — предложил змей. «Нет денег. Глядишь, и вспомнит», — настаивал умник. Сорока дал слуге подзатыльник, отчего тот еще больше сжался. Потом Федор немного подумал, достал из кармана ассигнацию, помахал перед носом лакея и засунул купюру ему в карман. «Если еще раз подумать...» Слуга сжался и уже вообще ничего не понимал. «Переговорщик ты так себе», — прокомментировал умник. В этот момент дверь в комнату распахнулась, Федор обернулся и увидел, что внутрь входят трое крепких лакеев в красных ливреях. «О, господин барон, простите, что вторгаемся в такой пикантный момент», — произнес один из них. «Уверяем, ваши секреты останутся с нами. Вынуждены вас попросить, не могли бы вы пройти с нами?» — добавил второй. Третий лакей мрачно молчал, поводил огромными плечами и косил в разные стороны безумными глазами. «На каком основании?» — притворно возмутился Федор. «Нас раскрыли! Бежим!» — запаниковал змей. «Ты погляди, акцент сразу пропал», — улыбнулся первый. «Как неожиданно и приятно!» «В окно сигай, этому прямо в тыкву, и сразу прыгай наружу!» Первые двое немного разошлись, пропуская вперед здоровяка третьего. Федор заметил, что тот выше его на голову и, наверное, раза в полтора шире. «Тут всего третий этаж, выживем!» «Мы не хотим причинять вам вред, просто поговорим и отпустим на все четыре стороны!» Федор опустил руки в карманы сюртука и надел кастеты. «Они отведут тебя в технические помещения, туда же, где может быть анафема. Соглашайся!» — подал голос умник. «Не слушай его!» — возмутил змей. «Бей прямо в нос!» «Хорошо!» — согласился Федор и поднял руки, показывая, что его ладони пусты. «Пойдемте! Я думаю, это огромная ошибка, и вы очень пожалеете». «Конечно, пожалеем», — улыбнулся первый лакей. «Прошу вперед, мы покажем дорогу. Позвольте вашу тросточку». «Не надо, Бобо», — сказал второй лакей здоровяку третьему. «Не сегодня. Не надо бить дядю. Все хорошо». «Точно, точно?» Гигант расстроенно повернулся к говорящему. «Точно, Бобо. Но теперь следи, чтобы он не сбежал, хорошо?» «Хорошо, хорошо», — кивнул здоровяк. Федора со всем почтением повели внутрь здания. Первым шел лакей, который следил за тем, чтобы эта странная процессия не столкнулась с уважаемыми гостями. Они спустились на первый этаж, двинулись по длинному коридору, потом прошли мимо кухни. Здоровяк Бобо хотел пойти поесть, но его уговорами заставили продолжать путь. Через пару минут блуждания по коридорам они спустились в подвал. Здесь были узкие коридоры, низкие потолки и всего пара ламп освещения, отчего Бобо недовольно ворчал, так как приходилось пригибаться. Наконец они добрались до небольшой комнаты с тяжелой железной дверью. «Зря мы согласились. Давай сбежим, а?» Ныл змей. Войдя внутрь, Федор вынужден был прикрыть глаза, так как тут ярко светили холодные каганатские светильники. К Федору подошел один из лакеев, ощупал его одежду, вынул из карманов оба его кастета, ухмыльнулся, прочитав надписи, и положил их на столик рядом с отобранной у него тростью. «Присаживайтесь, барон фон Шлоссе. Вас ведь так зовут?» «Ну чего? Давай их уже бить!» Федор молча сел на предложенный стул. «В принципе, мы уже наверняка близко. Наверное, тут в подвале девчонку держат». Сзади на него навалился Бобо, придавив плечи к стулу. Он немного встрепенулся. «О чем поговорить хотели?» С трудом сдерживаясь, произнес Федор. «У меня тоже пара вопросов есть». «Пара вопросов», — улыбнулся первый лакей. «Ответим, на все ответим. Скоро получите ответы на все вопросы». Дверь распахнулась, и в комнату зашли еще трое человек. Два брата-близнеца вроде Бобо, пусть не такие огромные, но тоже косые, и третий, совсем молодой парнишка, от вида которого в горле Федора пересохло. Тот самый боксер, которого он шуганул пару часов назад в спортзале. «Это он?» — спросил лакей, указывая на сороку. Паренек подошел поближе и присмотрелся к Федору. Под глазом юноши был свежий фингал, которого пару часов назад точно не было. «Нет», — сказал он неуверенно. «Этот моложе, а там был совсем старик». «Ты уверен?» «Нет, не знаю». «А вы это, можете с него перчатки снять?» Федор дернулся, но Бобо его ухватил крепче, как в тиски зажали. Лакей подошел и стянул у дергающегося Федора перчатку, открывая их глазам черную хитиновую лапу. «Он! «Это он!» Испуганно заверещал паренек и попятился к выходу, кое-как нащупал ручку двери и выскочил наружу. «Так-так-так!» — улыбнулся первый лакей, подошел и ударил сороку кулаком в живот. Тут же завыл, ухватившись за свою руку. Он всхрапнул. «Вот теперь точно спалились!» — расстроенно сказал умник. «Эй, ты! Как тебя там? Просыпайся!» — начал кричать змей. Второй лакей подошел и врезал его по лицу. «А теперь рассказывай, кто ты такой и кто тебя прислал?» «Тихо! Рано еще!» — попросил Федор его. «Чего рано?» — спросил лакей и ударил еще раз. «Давайте баш на баш», — тихо произнес сорока. Во рту он почувствовал вкус крови. «Я все расскажу, если вы мне ответите на один вопрос». «Наглый какой», — ответил первый лакей, хотел отвесить пощечину, но передумал, глядя себе на ладонь, и просто кивнул второму. «Еще один удар». Федор закашлялся. «Где вы держите баронессу сороку?» — прохрипел он. «Удар». «Какая баронесса? Что он несет?» — спросил один лакей другого, второй лишь пожал плечами. «У меня важная информация для Кудияра», — сказал Федор, больше всего опасаясь, что проснется он, и все возможные свидетели потеряют кондицию. Лакей усмехнулся и снова ударил. Он вздрогнул. «Завязывай, дебил! Мне надо поговорить с Кудияром!» «Нет, сволочь! Сначала ты нам все расскажешь, а мы подумаем, стоит ли это рассказывать господину Кудияру». Удар. «Расскажу только Кудияру». Удар. «Фух! Ну все, вы меня доста...» Удар. Внезапно дверь в комнату хлопнула, и, раздвигая косоглазых громил, которые так и стояли истуканами и в беседе не участвовали, в комнату вошел господин Кудияр. Сразу было видно, что он сильно постарел за эти годы, похудел и скрючился. Но вот глаза из-под кустистых бровей смотрели все так же ясно и очень зло. «Что тут у нас?» — заметным раздражением спросил он. «Поймали пластуна. Раскидал бойцов Капо Зюида и сам пришел к нам сюда». «Один раскидал зюидовских боксеров?» В скрипучем голосе Кудияра появилось легкое удивление. «Вопрос хотел задать», — вставил Федор. Один из лакеев замахнулся, чтобы ударить его, но Кудияр его остановил жестом. «Очень интересно. И какой же?» Кудияр наклонился поближе, рассматривая лицо Федора. «Ищу дочку сороки. Мне сказали, что она у вас». «И что, если так?» Взгляд Кудияра прожигал Федора насквозь. «Я частный детектив. Наняла сестра сороки, чтобы я нашел племянницу». Кудияр выпрямился и пожевал губу. «Девчонку мы отправили назад к ее папаше». «Черт!» — выругался змей. «Логично», — произнес умник. «Что ж ты, Федя, не догадался, что это самый очевидный вывод?» Федору стало немного стыдно. «А чего ты сам не догадался?» — прошептал он умнику. Тот решил не отвечать. «Интересно», — продолжил Кудияр. «Судя по глупому выражению лица, ты действительно искал юную баронессу. Но у меня возникают сомнения, что такой недалекий человек работает детективом. Что-то ты, мил человек, скрываешь. И еще странное дело. Откуда я тебя знаю? Где же я тебя видел? Не напомнишь?» Федор пожал плечами. Неприятно. «Ваня?» «Да, господин Кудияр». Первый лакей принял выжидательную позу. «Выясните все у этого детектива. То он такое, что скрывает, о чем думает. Я хочу знать про него все. Когда будете уверены, что вытянули из него всю правду, зайди ко мне. У меня тебе будет еще одно задание. Надо будет доставить послание нашему адмиралу. Улицкому? Спросил лакей. Федор дернулся. Улицкому? В смысле Улицкому? Как может начальник училища быть связан с этими? Может, однофамилец? Предположил умник. Кудияр разочарованно посмотрел на лакея и вышел из комнаты. Охранники переглянулись и снова обратили внимание на Федора. «А что там с Улицким? Это не тот ли Улицкий, что командует военно-морским училищем? Да подожди, не бей! Блин!» Он снова зашевелился. «Для вашей же безопасности просто отпустите меня. У меня к вам никаких претензий не будет. Я узнал все, что ха... Фух!» Он приоткрыл один фасеточный глаз. «Одна просьба. Сюртук мне снимите, а то порвется еще. Хороший пиджачок. Себя оставлю, если что». «Ладно», — вздохнул Федор после того, как с него сняли сюртук. «Не будем тянуть. Врежь мне пощечину. Посильнее. И чтоб вот было ужас, как обидно». Охранник усмехнулся и изо всех сил ударил ладонью по лицу Федора. «Ну, почти. Слабо бьешь. Давай, чтоб меня аж пробрало». «Как скажете, барон фон Шлоссе», — с издевкой ответил лакей и отвел руку для удара.